После 2 лет у нее было полное право повторить свое требование. Но она нарочно ждала и 3-й год, чтобы ей не ответили, что Шелла все еще мал. Терпение этой женщины было столь же недюжинным, как ее решимость. Но решимость и терпение — это, по-видимому, одно и то же. Когда Шелла достиг 19-летнего возраста и, следовательно, расцвета доступной ему мужественности, она пришла к Иуде и сказала: «Срок исполнился. Пришло время дать меня в жены твоему сыну, а его мне в мужья, чтобы он восстановил своему брату имя и семя. Вспомни свое обязательство». Но еще до того, как истек 1-й год ожидания, овдовел сам Иуда. Дочь Шуи умерла. Умерла с горя, убитая служением мужа Астарте, гибелью сыновей и тем, что ее же в этом и обвинили. У Иуды остался один Шелла, и он менее чем когда-либо был расположен отправить его в опаснейший путь. Поэтому он сказал: «Обязательства? Я, дорогая моя, не давал тебе никаких обязательств. Значит ли это, что я отпираюсь от собственных слов? Нет, нисколько. Но я никак не думал, что ты будешь настаивать на этом спустя столько времени, ибо мои слова были просто успокоительной отговоркой. Если тебе нужна еще одна успокоительная отговорка, изволь, но лучше обойтись без нее. Тебе пора бы уже успокоиться самой. Шелла, правда, повзрослел, но не намного, и теперь ты дальше от него по возрасту, чем была тогда, когда я успокоил тебя отговоркой. Ты годишься ему чуть ли не в матери». «Вот как?» — спросила она. «Ты, я вижу, указываешь мне мое место?» «Твое место, по-моему, в доме твоего отца, где тебе пристало и впредь жить вдовой, скорбящей о 2 мужьях». Она поклонилась и ушла. Но тут-то все и начинается. Не так-то легко было выключить эту женщину, заставить ее свернуть с дороги. Чем дольше мы глядим на нее, тем больше дивимся ей. Своим положением во времени она распоряжалась свободно. Сначала она спустилась ко внукам, которых проклинала, потому что они стояли поперек дороги, тем, которых ей хотелось произвести на свет. Теперь она решила снова поменять поколение и подняться опять в обход того единственного, кто еще остался от внучатого поколения и кого не хотели отдать ей, чтобы он либо вылил ее на столбовую дорогу, либо погиб. Ибо она не могла допустить, чтобы искра ее погасла и чтобы ее Фомарь отстранили от наследия Бога. Для Иуды, сына Иакова, события развертывались вот как. Вскоре после того дня, когда лев снова превратился в львицу и защитил своего детеныша, Год вступил в пору стрижки овец и праздника урожая шерсти, праздника, на который для жертвенного бражничества собирались то в одном, то в другом месте пастухи и овцеводы целого округа. На этот раз таким местом был избран горный поселок Тимнах, и туда, чтобы постричь овец и повеселиться, спускались сверху и поднимались снизу пастухи и хозяева стад. Иуда поднялся туда вместе со своим другом и старшим овчаром Хирой из Адаллама, тем самым, через которого он познакомился с дочерью Шуи. Они тоже хотели постричь овец и повеселиться, по крайней мере, Хира, ибо Иуде было не до веселья, как и всегда. Он жил в аду, в наказании за преступление, в котором когда-то участвовал, и то, как погибли его сыновья, вполне отвечало духу этого ада. Он был удручен своим преемничеством и предпочел бы, чтобы в пору праздника и веселья Год вообще не вступал, ибо если ты раб ада, то всякая праздничность приобретает лишь адский смысл и ведет лишь к осквернению преемничества. Но что поделаешь, только тот, кто болен телом, не в долгу перед жизнью, а если ты болен душой, это не считается, никто этого не понимает, и ты должен участвовать в жизни и проводить время с другими. Поэтому Иуда пробыл в Тимнахе 3 дня, приносил жертвы и пировал. Домой он спускался один. Он больше всего любил ходить один. Мы знаем, что он шел пешком, ибо при нем была довольно-таки дорогая трость с набалдашником, а трость нужна не для верховой езды, а для ходьбы.